Глава 44. «Где вас высадить, ребятушки?» – спрашивает черти города Майкл. «Именно так, оказывается, зовут доброго самаритянина, который не побоялся нас подвести». «Да, прямо здесь», – машет Крис, увидев придорожное кафе и телефонную будку неподалеку. «Хорошо, удачи вам, и больше не теряйтесь». Смеется толстяк и резко останавливается. «Кстати, а грибочки, ягодки, чего не прихватили с собой?» С хитринкой интересуется он. «Блин». Направляю на него палочку в кармане, пытаясь воздействовать невербально. «Так это, мы корзинки-то в лесу побросали. Показалось нам, что зверь какой-то на нас несется». С кристально честными глазами заявляет Крис. «Ах, да-да, вы ж говорили». Лицо Майкла вновь разглаживается. «И я слышал, что в том лесу кабаны и встречаются до сих пор. А охотники любят там нелегально стрелять в них. По крайней мере, звуки выстрелов периодически доносятся до ближайших домов жителей тех окрестностей». «Кабаны?» Недоверчиво кривлюсь я. «Какие к Мерлину кабаны? Скорее уж, мистер Рико периодически любит шмалять по непрошенным гостям. Это, мне кажется, гораздо более вероятным. Ведь магия магией, а ощущения от обычного оружия непередаваемые. По себе знаю. Но пусть будут кабаны». «Верно, Майкл. Именно один из них нас и напугал. Сам понимаешь, какие-то корзины. Не стоит жизней», – поддакивая мужчине. «Ну и ладно. И хорошо, что сбежали. Удачи вам, ребятки». Машет напоследок толстяк и уезжает. «Если выберемся, нужно будет проработать вариант отступления на разные случаи развития ситуаций, а заодно и варианты вранья». Задумчиво потирает подбородок Кристиан. «Прорабатывай». Равнодушно бросаю ему и решительно двигаюсь в сторону кафе. «Эй, ты куда? У нас разве есть местные деньги?» «На ваше и мое счастье есть». Даже не оборачиваясь, поясняю и топаю дальше. Парням ничего не остается, кроме как двинуться следом. Внутри все оказывается еще более обшарпано, чем снаружи. Стены забегаловки выкрашены в оранжевый цвет, дабы, видимо, поднимать настроение у посетителей. Но, как по мне, лучше бы они оставались белыми. «По крайней мере, здесь чисто», поджав губы, произносит Дэйв, пытаясь настроить себя, а заодно и нас, на положительную волну. «Ты прав. Остается надеяться, что наша яичница пожарится подальше от местных тараканов, а в кофе не плюнет сердобольная официантка, чтобы добавить напитку пенки». Саркастически отвечаю я. «Неважно. Давайте просто присядем». Устало качает головой Крис. «И мы занимаем ближайший стол. Что будем делать дальше? Поедем в столицу, наконец, или снова нет?» «Думаю, пора в столицу. Только не напрямик, а вот как-то вокруг. В общем, сначала карту нужно добыть». Рассуждаю вслух. «На заправке должна быть. Я видел одну как раз примерно в метрах 500 отсюда. Мы приезжали с Майклом». «Да, я тоже ее помню», кивает Крис. «Только думаю, попутку в городе ловить подозрительнее, нежели в лесу». «Ну, на автобусе ехать. У нас документов нет. И да, я могу помочь всех вокруг забыть о такой оплошности. Да только если кто-то выйдет на наш след, сразу поймет, что 3 билета были проданы не совсем легальным путем». «Может, арендуем машину?» – подает голос Дэйв. «Не уверен, что моей наличности хватит. Хотя в такой дыре, может, и недорого возьмут. Но вновь вопрос с документами и прочим». «Готовы сделать заказ?» Меж тем, к нам подходит молоденькая улыбчивая официантка. А вот тут у меня случается прямо разрыв шаблона. Девчонка вся такая свеженькая, фигуристая, с высокой грудью и аппетитной попкой. Совсем не вульгарно накрашена и даже причесана прилично. Бросаю взгляд на Криса. Кажется, он тоже удивлен не меньше моего. Эх, если бы не ситуация... Можно было ее и попользовать. Ах, да, у меня же Абигейл теперь есть, которая все еще не распечатана. Нужно завязывать с этим. Думаю, смогу вытерпеть еще немного. Зато у девки будут красивые воспоминания о первом разе. Они ведь все так любят романтизировать секс. Или куда ты еще с этой официанткой? А я пас. Да и брезгливость пока никто не отменял. Походу, тупо стресс действует. раз я готов был с первой встречной шалавой уединиться. Вернусь, сразу отправлюсь к Абигейл обучать ее премудростям общения с членом. Да, три яичницы, тосты и черный кофе, пожалуйста. Отвечаю я, в уме подсчитывая сумму. Кажется, все нормально. Хорошо, скоро будет. Снова улыбается официантка и, чуть виляя бедрами, уходит. А я, пожалуй, пойду-ка помою руки, заявляет вдруг Крис. Алан? Вопросительно переводит взгляд на меня. Нет, спасибо, я пас. Буду их мыть дома. Дэйв? Мне тоже привычнее дома, чем в таких местах. Да и стресс пополам с риском лично меня в этом деле не прельщает. Я люблю спокойную обстановку, а не нервную. Ну, как хотите. Меня как раз все устраивает. И Крис отправляется следом за официанткой помыть руки вместе с ней.